а Варвара вон какая вымахала. Устин прикрыл глаза, прикрыл и стал думать. А ведь нисколько не походит Варвара ни на мать, ни на него отца. Те же вроде щеки, лоб и нос, как у матери. Глаза? Глаза его, Устиновы, черные, с синеватым отливом. А посад головы? Никто. Ни он, ни Пестемея не держит так голову. Слишком уж гордо, вроде как на показ. В глазах ее всегда тоска. Лицо вечно унылое, покорное, а голова-то помимо воли. И вдруг встрепенулся, открыл глаза. Постой, не из-за этого ли Пестемея на лавку ее голову Варварину склоняет? Он слышал, как Варвара раздевалась, снимала пальто, связанное недавно Пестемеей, белые шерстяные чулки. И у Федьки ведь, и у Федьки голова-то так же, такой же посад был, такой же упрямый выгиб шеи. Вон что! Устин даже затаил дыхание, чтобы не спугнуть мелькнувшую догадку. Ведь когда еще Федька от стола два вершка был, а головенку уже вскидывал, как же ребенок. А потом, когда в школе учился, глаза воротил в сторону, а голову-то не сгибал, наоборот, поднимал все выше и смелее. Так. Он, Устин, думал. На угрозы дерзостью отвечает. Подлец. А она, Пестемея, выходит, тогда еще понимала или понимать начинала, что не дерзость это. Дерзость сломить можно, потушить. А то, что у Федьки было, не сломили, не потушили. Ни он, отец, ни она, Пестемея. Да, не потушили. И Устин рассмеялся. Смешок его тихий, как стон, заставил вздрогнуть и Пестемею, все еще возившуюся у печки со своим чугунком, и Варвару, которая только что умылась, а теперь терла и без того розовое лицо мохнатым полотенцем. «Так, мать Пестемея, — проговорил Устин, — немного довелось тебе разбросать по земле семян, зато уж те, что выбросила, крепкие». «Так крепки, что...» «Господи!» — выпрямилась Пестемея. Выпрямилась поспешно, как молодая. «Архангелы святые! Исцелители всемогущие!» «Всемогущие?» — переспросил Устин. «Так что же они, росточки твои, в другую сторону загнули? Что же они, эти росточки, так крепкие да ядреные? Почему ты зубы искрошила, а не могла их подгрызть, росточки-то свои? Почему ты не могла все же раздробить свои собственные семена, когда они еще не проклюнулись? Почему, спрашиваю?» Варвара прижалась в угол между печкой и дверью. Пестемея торопливо лила из чугунка в фарфоровую кружку черный, как деготь, навар из трав. «Выпей-ка, Устюша, родной мой, выпей. Успокаивает и силы возвращает. Выпей тепленького». Устин поглядел на кружку, покорно взял ее из рук Пестемеи, выпил. И действительно, сразу успокоившись, стал смотреть на Варвару. Смотрел, смотрел и спросил мягко. «Чего ты прижалась там? Чего глаза опустила?» Варвара оттолкнулась от печки, прошла к столу. «Ты сюда иди. Сядь возле меня». Девушка пододвинула табурет к кровати и села. «Рассказывай», — коротко сказал Устин. «Все сделала. Курганова к тебе послала. Председателю сказала, что пьяный ты». «Ага. Илюшка Юргин привозил сено?» «Привозил. Один воз. И из Пихтовой Пади остатки привезли. Захар сказал, что теперь как-нибудь дотянем до апреля. А там сопки вытают». «Понятно. Все Митька метал?» «Нет, он К обеду только пришел на ферму зачем-то.